Шат следовал за нами, хотя никто об этом не просил. В смысле, я не просил. Других претендентов на общение с гигантским котом не наблюдалось. Надо сказать, присутствие дикого зверя существенно осложняло положение нашей маленькой компании. Судите сами, на постоялом дворе не остановишься, ночевать всякий раз в лесу – то еще удовольствие, особенно в преддверии осени. К тому же шматы мяса, вырезанные Наной из убитых собак, утолили голод Шада только 3 раза. И все эти разы пришлись на один день. Правда, полностью оправившись от своего недуга, кот начал добывать пропитание самостоятельно, но при этом регулярно требовал добавки. Закупки дичи и птицы в количестве достаточном, чтобы кормить меня, например, целую неделю, ощутимо ударяли по кошельку матушки, но она не говорила ни слова вашему покорному слуге. Наверное, ей хватало зрелища жалобного признания вины на моем лице. Я проснулся от взгляда. Не мигающего, тяжелого, требовательного, взгляда янтарных глаз. Ресницы поползли вверх, медленно, в надежде на то, что кот передумает и отвернется. Фрелос 2 не отвернулся. Желтые блюдца с вертикальной иглой зрачка остались неподвижными. Я вздохнул и сел, откинув одеяло. Что-то рановато он меня разбудил. Зябко, сыр, серо. Матушка и компания дружно сопят, расположившись вокруг костра, который еще теплится, но близок к смерти. А чья очередь была поддерживать огонь? Моя, конечно же. Не вставая, я нашарил под пустым мешком обломки веток, запасенные с вечера, и бросил их на тлеющие угли. Ничего, разгорится. Кот даже ухом не повел, не отпуская мой взгляд ни на мгновение. Что же тебе надо от меня, котик? Шел бы уже своей дорогой. Он бы и рад, но не может, вздохнула мантия. Почему это? Он заблудился. Что за чушь? Заблудиться могу я, а не Шат, который с момента рождения наделен способностью ориентироваться в пространстве. Как примитивно ты воспринимаешь слова. Легкий укор. Примитивно? Знаешь, мне лень искать подтекст в твоих откровениях. Я не выспался, я хочу есть в конце концов. Низменные инстинкты сильнее стремления к познанию. Она продолжала изрекать прописные истины. Да, низменный. Могу я время от времени думать о чем-нибудь простом и приятном. Ты же так любишь возвращать долги. Ну, люблю, только не в данный момент. Почему бы и нет? Потому что не да. Грубиян, если кот останется с вами еще на пару недель, твои спутники разорятся. Я вздохнул. Права, поганка. Что предлагаешь? Отправить котика в освояси. Но как? Он не может вернуться сам, потому что слишком долго пробыл в шкуре. Согласен. Чем я могу помочь? Проведи обращение вместе с ним. С ума сошла? Любопытно будет попробовать. Мечтательно протянула мантия. Я не могу участвовать в обращении. А это от тебя и не требуется. Всего лишь направь его. Направить? И что для этого нужно? Из единения глаз перейти к единению сознаний. Далее по обстоятельствам. Ты поможешь? Решился? Ну, да. Раз уж я нашел того, кого искал, нужно довести дело до конца. Хвалю за сознательность. Нашла чем обрадовать. Мне почему-то совсем не хочется. Разве твое желание играет роль? Я вздохнул и провел пальцами по ремешку на правом запястье. Не играет никакой роли, ты совершенно права. Что ж, ждать нечего, начнем. Только не оставляй меня без присмотра, ладно? Как всегда, успокоила мантия. Я встал на колени и положил ладони на щеки Шады, сразу же отсекая все ощущения от контакта с чужим кружевом. Не до вас сейчас, противный, у меня совсем иная цель. Зрачки Шада становились все шире, растекаясь по радужной оболочке. Вот остался всего лишь тоненький янтарный ободок, а вот и он пропал. Глубокие черные озера потащили меня за собой, но я прошел мимо, прошел насквозь, и ощутился там, где не нужны слова, там, где властвуют образы. Единение не было полным, иначе я бы не смог контролировать сознание Шада отдельно от своего. Я наблюдал, погружаясь в хаос чужих воспоминаний и ощущений. Сначала я увидел со стороны себя. Да, зрелище жалкое, глаза опухшие, волосы растрепаны, на лице застыло выражение отчаянной растерянности, смешанное с усталой решимостью. Бледный, как покойник. Ну да, последние дни мне пришлось попотеть, да и сегодняшний труд не прибавит сил. Ладно, проехали. Вспышками проследовали лесные пейзажи, отдаленно напоминавшие ту местность, по которой следовал наш крохотный караван, но неуловимо отличавшийся запахами и тонами. Что же это значит? По впечатлению, очень похоже на рассон, только он был в северной части долины? Я вытащил его из таких далей? Невероятно. Впрочем, при участии Рианы многие сны могут стать явью. Образы мутные и неконкретны. Понятно, это как раз период действия накров. А что же было до этого? Ныряю дальше. Ах, дрянь какая! Не будет тебе ни молебна, ни памятника. Моя знакомая магичка, будь она неладна. Жаль, что не удается подробно рассмотреть, что именно она проделала с телом Шадда. Сознание кота находилось в весьма помраченном состоянии и воспринимало только самые простые вещи. О, а вот это уже интересно. Я был прав. Его пытались склонить к сотрудничеству, но мальчик отказался. По глупости? Из упрямства? Решил поиграть в благородство? Погадаем на досуге. Стоп. Если я буду продвигаться такими темпами, у меня уйдет не один день, чтобы добраться до сути. Надо ускорить процесс. И я скользнул глубже, ввинчиваясь в самые дальние слои. Калейдоскоп лиц, эмоций, обрывки мыслей, я пропускал все, что не имело отношения к цели моего единения. Можно было подсмотреть много занятного, но вторжение в чужой мир несло на себе отпечаток некоторой годливости, я ведь даже не гость. Мое присутствие терпит в силу необходимости. Вот если бы пригласили... Дальше, дальше, дальше. В детство. В тот день, когда он впервые удачно обернулся. Еще одно усилие. Готово. Яркие краски, певучие звуки, восторг, потрясение, счастливая дрожь во всем теле. Маленький Шад задыхается от избытка чувств. Мир перед глазами кружится и мерцает. Водоворот восхищения. Восхищение от прикосновения к тайне, прикосновения к могуществу, обретения себя. Котенок едва не тонет в хаосе ощущений, но в тот момент, когда сознание готово раствориться, путаницу образов прорезает яркий луч. Нежность, ласка, гордость, любовь. Сколько всего и сразу. В глазах одного человека, точнее Шадды в человеческом облике. Женщина. Не молодая, не красивая, но сколько тепла в прикосновении ее рук. Я так увлекся восприятием чужого сознания, что оставил без контроля свое. И оно отомстило бесстрастным клинком, вырезав из моей памяти и предъявив всем желающим те несколько минут, когда ваш покорный слуга убивал песчаную кошку. Мне показалось, что мое сердце нерешительно замерло на месте, словно раздумывая, стоит ли продолжать биться. Я убил Шадду. Я убил его тетушку. Печально, да? Но я не знал, что убиваю ту, которая была с котенком в миг первого обращения. Что я наделал? Я не просто заслуживаю упрека, я... Отнял самое драгоценное, что может иметь метаморф, направляющий зачастую ближе, чем мать, та всего лишь подарила жизнь, а направляющий обращение дарит своему подопечному весь мир. Котенок был привязан к своей тетушке так сильно, что я невольно позавидовал их близости. Вспышка чужого счастья всегда выжигает твою душу. Я потерял концентрацию и сделал страшную ошибку. Кот стал свидетелем убийства, которое я совершил. Но если бы он только видел... О, нет! Он чувствовал все то же, что происходило в тот преснопамятный момент через мое сознание. Ярость, злость, ненависть. Он нашел в себе силы вырваться из моих воспоминаний. Наверное, шок окончательно помог ему начать обращение. Самостоятельно. Я мог более не вмешиваться в ход событий, освежил в памяти Шадда то, что необходимо, и хватит. Я устал, милая. Выведи меня. Через мгновение. Манти не стал церемониться и выдернул меня из единения одним резким рывком. Мир качнулся и вновь занял положенное ему место. По моим ладоням, лежащим на щеках юноши, бежали ручьи слез. «Зачем?» — сначала тихо, а потом в полный голос, захлебываясь горечью, спросил котенок. «Зачем ты убил ее?» Он скинул мои руки, вскочил, шатаясь, словно травинка на ветру. «Зачем ты убил ее?» «Зачем?» «Я не мог поступить иначе». Да и я просто испугался. Испугался и не сообразил, что накры могут спутать ощущения оборотня. До последнего момента я подсознательно рассчитывал, что она одумается, остановится. Наверное, нужно было помочь, но я еще не умел это делать. Я был на другой ступени, и эта мелочь стоила женщине жизни. Я и сам готов был зарыдать, если бы мог. Но плач над ушедшими был мне недоступен, только в горле ворочался горячий комок виноватой досады. «Зачем ты убил ее?» Крики разбудили моих спутников, и печальная сцена оказалась под обстрелом 4 пар глаз, которые удивленно перескакивали с моего опустошенного лица на переполненное болью лицо юноши, еще совсем недавно пребывавшего в ином облике. В человеческом виде кот производил странное впечатление. Развитый, но все же слишком хрупкий, чтобы равноценно оборачиваться в того мощного зверя, которого я имел удовольствие вызвать. Чем слабее влияние правила пропорции, тем выше уровень метаморфа, или наоборот, это я затвердил на зубок. Следовательно, в иерархии своего племени этот котенок стоит высоко. Но насколько? Безучастно наблюдая за слепыми метаниями Шадда по поляне, я в который раз удивился вполне объяснимому несоответствию. Человеческое и звериное воплощение оборотня растут по-разному. Зверь взрослеет и входит в силу очень быстро, а человек зачастую задерживается в развитии. Вот и этот юноша мог бы быть старше меня, но выглядел, в лучшем случае, младшим братом. Да и, откровенно говоря, вел себя как малолетний ребенок. С другой стороны, если бы он полез на меня с кулаками или с когтями, ваш покорный слуга находился в такой прострации, что щит поднятой мантии мог стать для метаморфа смертельно опасным, без моего контроля. Черты лица приятно тонкие. Поддерживается чистота крови? Наверное. Значит, из древних родов. И волосы, совсем как его тетушки, пепельно-светлые. Странное чувство, словно я развалился на две половинки, одна из которых неуклонно погружалась в пучину необъяснимой тоски, а вторая продолжала присутствовать в реальности, но не могла понять, что происходит, и, самое главное, не имела ни малейшего желания понимать. Пласты задрожали. Мелко-мелко. По складкам пробежала легкая рябь, предшествующая открытию тропы. Я сделал над собой усилие и поднялся на ноги. Кто бы ни собирался нанести визит, встретить его надлежит стоя со всеми возможным почтением, потому что по этой тропе не может прийти никто, кроме моего старого знакомого. Шаддараф был настолько тактичен, что появился из-за деревьев, а не возник посреди поляны, как не закончивший обучение маги. С момента нашей последней встречи он ничуть не изменился, эта маленькая деталь остро кольнула остатки самолюбия. Я и раньше-то был далек от совершенства, а сейчас и вовсе выглядел как ходячий труп. Впрочем, мой внешний вид никого не интересовал. Шаддараф смотрел только на зареванного юнца, нарезающего круги по холодной траве. Закладывая очередной вираж, котенок наткнулся на высокую статную фигуру, по обыкновению упрятанную в серое одеяние. Наткнулся и застыл, как вкопанный. Несколько секунд он, не мигая, смотрел в лучащиеся нежностью и заботой глаза старика, а потом всхлипнул, выдохнув. «Отец!» Шаддараф раскрыл объятия. «Иди сюда, Гиеви!» Юноша прижался к широкой груди, пряча слезы в складках отцовской мантии. А я почти на минуту забыл, как нужно дышать. Только обострившееся жжение в груди вырвало меня из плена потрясения. Как просто и как больно! Теперь я знал то, что тревожило мое любопытство, и с отвратительной ясностью понимал, лучше бы мне оставаться в неведении. Относительно всего. Я думал, что на сегодня удары закончились, но нет, главный удар в спину судьба приберегла на десерт. Что ж, слепая пряха, поздравляю. Тебе одним легким жестом удалось сделать то, что оказывалось под силу лишь избранным насмешником. Ты почти убил меня. Каждый вдох давался с трудом. С великим трудом. Просто потому, что сознание не видело надобности в продолжении существования. В самом деле, к чему топтать землю, если тот, кому ты безгранично доверял, пусть в глубине души, наивно и по-детски, разорвал твое сердце? Я чувствовал себя преданным. Привычное ощущение, но в этот раз оно засверкало новыми гранями. Как странно. Сколько бы ни жил на свете, сколько бы всего не успел узнать, каждый раз свет приносит с собой что-то ранее невиданное. Ноги отказывались гнуться. Почти совсем. Но я добрел до фургона и вцепился пальцами в заднюю стенку. Исключительно, чтобы не упасть. Голова была на удивление ясной, но мышцы лица словно окаменели. Я даже не мог закрыть глаза и перестать смотреть, как счастливый отец прижимает к своей груди вновь обретенного сына. Поэтому пришлось повернуться к ним спиной. Я не злился. Яростное отчаяние перешло все границы и превратилось в непонятное спокойствие. Как будто я втайне ожидал чего-то подобного и теперь, став свидетелем воплотившихся кошмаров, бесстрастно констатировал. Да, все так печально, как ты и представлял. И даже еще печальнее. «Мадени!» — раздалось сзади. Голос старика дрожал. От радости, конечно. Получил назад сыночка в целости и сохранности, здоровее, чем был. Следовало бы промолчать, сделать вид, что я ничего не слышу и не вижу, но любопытство последний раз робко тронуло лапкой мое сердце. Я развернулся лицом к Шаддарафу. Поворот получился медленным и болезненным, любое движение вызывало тягучую боль. Но эта боль не шла ни в какое сравнение с тем бурным потоком, который захлестнул вашего покорного слугу, когда наши взгляды встретились. Глаза старика сияли. Тепло, как огонь в очаге. Нежно, как весеннее солнышко. Они сияли не для меня. Как я могу благодарить вас, Мадени? Благодарить? Мой ответ походил на хриплое карканье. О, не утруждайте себя. Мне не нужна ваша благодарность. Он не понял, что со мной происходит. Ну и не надо. Переживу. Только бы убрался поскорее. Но Шаддараф был настроен облагодетельствовать весь мир и меня в том числе, а посему не сдался. Трудно найти равноценное вознаграждение за то, что вы сделали для меня, Мадени. Но, может быть, у вас есть какие-то пожелания? Есть. Никогда больше вас не видеть. Скатились с моих губ горькие льдинки слов. Чем я заслужил это, Мадени? В его голосе проступило недоуменное огорчение. Чем? Вашей мудрости недостает, чтобы понять такую простую вещь. Мне смешно вас слушать. Объясните старику, не сочтите за труд. Объяснить. Я попробовал усмехнуться, но сведенное судорогой лицо отказалось подчиниться. Вряд ли вы заслуживаете даже нескольких слов. Но я все же удостою вас ответом. Вы не сказали, что ищете своего сына. Шаддараф опустил глаза, обдумывая услышанное, а когда снова посмотрел на меня, я со злорадным удовлетворением отметил. Он понял. Все понял. И осознание ошибки заставило его дрогнуть. В янтаре взгляда появился страх. Не знаю, чего именно испугался мой старый друг, то ли меня, то ли того, что сам совершил, но он сделал то, что в обычное время повергло бы меня в шок, а сейчас всего лишь показалось само собой разумеющимся. Шаддараф преклонил передо мной колено. Не колени, этот жест вызвал бы мне язвительный смешок, а одно колено, правое. Так поступает вассал, принося клятву своему повелителю. Так один признает главенство другого. Простите, старика, Даннах. Желтые глаза смотрели с мольбой. Ты оскорбил меня. Тогда и сейчас. Пришлось перейти на «ты», дабы соблюсти правила этикета, и боль только усилилась. У меня даже в мыслях не было. Начал было Шаддараф, но осекся, услышав мое презрительное фырканье. По умыслу или Бизонова, неважно. Ты скрыл от меня главное. Ты посчитал меня недостойным своего доверия. Напомни мне хоть один случай, когда я вел себя недостойно с тобой или твоими соплеменниками. Молчишь? Ничего не приходит на ум. Какая жалость. Сочувствую. Да нах, я не смел оскорбить вас. Тогда почему ты промолчал? Почему, сказав так много, ты опустил крохотную деталь? Я не знаю, да нах. Я не думал, что это окажет влияние. Не лги. Боишься признаться? Я тебе помогу. Ты забыл упомянуть, что пропавший твой сын, потому что был уверен, что твоего сына я не буду искать. Я угадал. Шаддараф вздрогнул. Янтарные глаза округлились, и в смешении страха, радости и боли ваш покорный слуга разглядел подтверждение своих слов. Ужаснее всего было сознавать, что мое обвинение просто дань формальности. Я понимал, какие чувства двигали безутешным отцом. Понимал, хотя сам и не мечтал о такой любви и заботе. Разве что в самых глубоких снах, которые забывались в первые мгновения после пробуждения. В детстве между мной и старым котом возникли доверительные, даже теплые, почти родственные отношения. Не скажу, что я считал его кем-то вроде отца, есть только самая малость, но он вполне мог так думать. И побоялся признаться в потере сына, потому что решил, я буду ревновать или завидовать. Соответственно, и пальцем не шевельну, чтобы спасать его плоть и кровь. Или, напротив, спасу и потребую за это что-нибудь едокое, жуткое и невыполнимое. Он всего лишь сделал логичный вывод из имеющихся посылок. За что же мне ненавидеть старика? На его месте я вел бы себя еще хуже. Лгал, изворачивался, убивал. Наверное. Не знаю. Никогда не оказывался в подобной ситуации. Да и не окажусь, пожалуй. Да, вот такой я неблагодарный и мерзкий тип. Обидел старого больного человека. Но он сам виноват. Не надо было усугублять. Преклонил колено. Это уязвило меня больше, чем ложь во благо. А уж это его данах. Хочется вырвать из глотки вместе с языком. Какой я тебе хозяин? Смех один. Я не могу считаться тем, кем не могу быть с полным правом. Разве ты этого не знаешь, старый глупец? Зачем же добиваешь меня? Я и так еле дышу. Опять обманулся? До каких же пор? А впрочем, ваш покорный слуга ни на мгновение не мыслил, что... Теплая крепкая рука протянута мне не из-за чувства или в исполнении приказа, а для того, чтобы построить задел на будущее. почему я сам никогда не бываю столь расчетлив. Может, стоило бы последовать примеру Шаддарафа, делать добрые дела с оглядкой, как бы своего должника потом использовать? Нет, не хочу. Но почему, старик? Ты же видел, какими восторженными глазами на тебя смотрит маленький мальчик, которого ты защитил от нападок волчицы, как внимает твоим мудрым словам, старательно запоминая каждый из них. Ты поощрительно улыбался, когда я демонстрировал только что разученные приемы. Ты понимающе кивал, когда я жаловался, что не в силах освоить все науки, избранные Магрид для моего обучения. Ты уводил меня с собой под сень одичавшего сада, не забыв прихватить корзинку с сытным обедом, и мы часами разговаривали или напротив сидели и слушали пение птиц. Мне было так хорошо, просто помолчать, ощущая рядом тепло твоего сильного тела. Ты научил меня любить дождь. Помнишь, как в одну из прогулок начался ливень, а я испугался? А ты... ты хохотал, раскинув руки, подняв лицо навстречу обжигающим струям. А потом сказал: «Идите сюда, Мадени, не бойтесь. Дождь смывает все то, что причиняет нам боль». И я пошел. И тоже, смеясь, пил воду, льющуюся с неба. Ты... я верил тебе больше, чем самому себе, если такое возможно. И я не видел в тебе отца. Я видел гораздо больше. Друга. Я был готов отдать все, если ты попросишь. И ты попросил. Отказав в доверии, ты воспользовался мной как орудием. А что делают с топором, когда дерево срублено? Правильно, убирают подальше, до следующего дерева. Наверное, так мне и надо. Наверное, я не представляю больше ценности, чем зазубренный топор, но я не ожидал, что ты будешь первым, кто ткнет меня лицом в эту правду. Данна. Ну вот опять. Я с силой выдохнул. Нам не о чем разговаривать. Данна, я молю вас о прощении. Считай, что я простил, но не надейся, что забыл. Все, уходи. Данна. Он не спешил выполнить мой приказ, напрашиваясь на грубость. Честное слово, я старался сдержаться. Изо всех сил старался, но полученные удары расшатали стены крепости моего духа, и то, что осталось от меня, процедилось сквозь зубы. Пошел вон. Он смотрел на меня такими глазами, что хотелось выйти, но я отвернулся, обозначая завершение беседы. Прошла минута. Другая. Я не шевелился, пока холодная волна вдоль позвоночника не подсказала. Шадды ушли. Ушли, но легче не стало. Ты даришь частичку своей души, даришь искренне, не требуя ничего взамен, и твой подарок выкидывают за ненадобностью. Нет, чтобы просто задвинуть в угол пыльного шкафа до лучших времен. О, нет. Вежливость диктует. Надо вернуть дарителю, кинуть в лицо. И потом долго и наивно удивляться, чем-то ты недоволен. Ты же получил все обратно. Хочется умереть. Закрыть глаза и больше никогда не открывать. Пусть за порогом темно, страшно и холодно, не беда. Зато там нет тех, кого я хотел бы называть своими друзьями, а значит, там я не буду испытывать режущую боль в груди, встречаясь с ними взглядом. Колени подогнулись, и я осел на землю. Может быть, решиться? Уйти? Тоска становится глубже от встречи к встрече, и тогда кажется, что дела идут на лад, судьба безжалостно уверенно стирает иллюзию надежды. Чьи-то маленькие руки легли мне на плечи. Сознание уловило дыхание жарко натопленной комнаты. «Риана?» «Да, она самая. Не трогай меня, девочка, не надо. Тебе плохо?» «Бывает и хуже. А выглядишь ты так, как будто собрался умирать», — с невинной прямотой заявила принцесса. «Неужели?» — вяло улыбнулся я. «Впрочем, но ведь ты не собираешься, правда?» В голосе девочки прорезалась тревога. «Простите за грубость, ваше высочество, но какое вам до этого дело? Все, что вы получили от знакомства со мной, — это боль. Так не лучше ли будет?» Неумелая, но звонкая пощечина обожгла мое лицо. «Не смей». «О, какие мы грозные, если постараемся». «Почему это?» — продолжал упорствовать я. «Ты спас мне жизнь». «Когда это?» «Не припоминаю». «Не притворяйся злым и бессердечным. Я знаю, что ты не такой». «Вы не можете знать то, чего не знаю я сам», — мягко возразил ваш покорный слуга. «Могу. Я видела». «Что вы видели?» Когда ты позвал этого зверя, я видела тебя, как изнутри. И что же там было, кроме грязи и темноты? Съехидничал я. Там не было темноты, и грязи не было, горячо воскликнула принцесса. Там тепло и красиво, там нет границ и нет правил. Пустое место, в общем, подытожил я. И вовсе не пустое, обиделась Риана. Я не знаю, какими словами описать то, что я чувствовал, но пустоты там нет. Тогда, может быть, и не было, но теперь сколько угодно. Зачем ты врешь? Ваше высочество, шли бы вы. Я не в настроении вести философские беседы о смысле жизни. Хорошо, согласилась она, я пойду, но недалеко. а ты пообещаешь, что никуда не денешься. Понял?» «Понял». Девочка выглядела так забавно в своей попытке вернуть мне душевное равновесие, что на губы сама собой заползла горькая улыбка. «Я никуда не денусь». «Обещаешь?» — не унималась Риана. «Даю слово». «И только посмей его нарушить», — погрозила пальцем принцесса и присоединилась к матушке и Хоку, которые паковали спальные принадлежности. «Да, я никуда не денусь, милая. По крайней мере, пока не доставлю тебя к твоему брату. Мало ли кто может встретиться на пути. А вот потом... потом ничто не сможет мне помешать поступить так, как захочется. Хорошо, что по молодости лет этого не понимаешь. Надеюсь, что и не поймешь». Оставшийся путь занял примерно 2 недели. Точнее сказать не могу, потому что большую часть этого времени я нагло и беспринципно проспал. Впрочем, для самого себя подобралось чудное оправдание. Даже 2. Только одно из них было разумным, второе – настоящим. Я много спал, потому что часы, подаренные сознанию для совершения прогулок между пластами реальности, позволяли моему телу восстанавливать силы. Разумеется, каждая такая отлучка длилась не более 0,5 суток. Потом я продирал глаза, ел, не впопад отвечал на вопросы любопытствующих спутников, разминал мышцы и снова засыпал. По счастью, судьба решила отложить кавалерийские наскоки на мой хрупкий душевный мир, и в дороге, если случались мелкие неурядицы и проблемы, то они успешно разрешались без участия вашего покорного слуги. Вам интересно, каково было настоящее оправдание? Еще не догадались? Даже так просто. Во время сна я получал возможность не думать. Я всего лишь бродил по коридорам полночного замка, не ставя перед собой цели и не помня, с чего началось путешествие. Если бы мне не удавалось провалиться в сон, боюсь, что в дом Гизариуса прибыл бы человек, навсегда утративший разум. Причем сомневаюсь, что из меня получился бы тихо помешанный. Так что, можно сказать, я занимался самолечением и достиг некоторых успехов. Например, я раздумал умирать, потому что осознал одну простую вещь. Если никому, кроме меня, естественно, не нужна моя жизнь, то и на мою смерть никто не обратит внимания. А я всегда лелеял надежду, что похороны будут пышными и слезливыми. Шучу, но ведь в каждой шутке. Так вот, я решил отложить момент ухода за порог на более удобное время и более подходящую ситуацию. Что еще? Посредством не очень долгих, но удивительно плодотворных споров с самим собой было принято решение больше не встречаться с Шаддарафом и его отпрыском. Что касается старшего оборотня, то обида на него хоть и уползла в тайники души, но и не думала рассасываться. Ребячливая и глупая, она совершенно не поддавалась истреблению. За что, скажите? Ни словом, ни действием ваш покорный слуга не причинил беспокойства песчаному племени. До недавних пор. Я всегда был доброжелательный, трогательно доверчив. Замечал ли это старик? Быть может. Но в мысли потихоньку закрадывалось подозрение, что старый друг не верил в мою искренность с первой же минуты. Да, меня ему навязала Магрит, но в конце концов можно же было отказаться. Шадды – свободное племя, не связанное прямыми вассальными клятвами. А что, если он уже тогда придумал хитроумный план – внушить мне доверие, заслужить дружбу и любовь, дабы в дальнейшем вдруг возникнет надобность воспользоваться тем, что я могу предложить? Весьма вероятно. Я не хочу верить в твое коварство, старик. Всеми силами стараюсь избежать шага на эту тропинку, но ты сам подталкиваешь меня. Забавно. И как раз в тот момент, когда я был готов признать этот мир не так плох, как кажется, ну да, он неплох, он еще хуже. Убийственная атака из далекого прошлого достигла своей цели. Я перевернул еще одну страницу. Перевернул, вырвал и выбросил прочь. Да, я прощу, но забыть не получится. А котенок? Мне жаль его, очень жаль. И особенно печально знать, что если первое обращение было у него связано с покойной тетушкой, то второе до конца жизни останется памятью о встрече со мной. Да, котенку объяснят, что я имел право лишить Шадду жизни, хотя бы потому, что она атаковала первой. Но разве это облегчит его страдания? Не уверен. Всю оставшуюся, хочется верить, долгую жизнь он будет ненавидеть меня. От всего сердца. Искренне, горячо. Нет, нам нельзя видеться. Любая встреча может оказаться последней для... Для кого же? Для того, кто дрогнет. Под грузом вины или ненависти, неважно. Я не хочу убивать, но не могу поручиться, что справлюсь со всеми чувствами и внешними обстоятельствами. Не настолько самоуверен. А ведь я мог. Нет, готов поклясться, черта не пересечена. Я считаю каждую каплю и не допустил проникновения крови в его кружево, иначе мне пришлось бы заявить свои права на котенка. И вот уж тогда огреб бы по самое. Страшно подумать, юнец мог стать моим сироном. И что бы мне оставалось? безвылазно сидеть в каком-нибудь уединенном месте под присмотром всего песчаного племени? Увольте, такого счастья не хочу. Теперь понятно, почему я предпочитал спать, нежели бодрствовать. От подобных размышлений очень легко сойти с ума. Правда, в свете всего произошедшего перспектива расставания с рассудком уже не казалась мне чем-то ужасным. Напротив, я оставил сумасшествие как запасной вариант выхода из кризиса. Даже если мой выход станет входом для всего остального мира. Какая разница? Мне будет безразличен результат. Фургон остановился у моста. Я спрыгнул на землю и помог Риане проделать то же самое. Матушка оставила лошадей на попечение Нана, покинула козлы и подошла к нам. «Доберетесь до места?» — с плохо скрываемой заботой спросила женщина. «Без проблем», — заверил ваш покорный слуга. «Уверен?» — уточнила матушка. «Более чем. Здесь ходьбы на четверть часа, если напрямик через лес, — начал было я, но женщина строго покачала головой. «Эй, никаких напрямик. Идите по дороге и никуда не сворачивайте. Если вы так беспокоитесь, то почему не проводите до самых ворот?» — задал я совершенно справедливый вопрос. Она смутилась. Чуть-чуть. «Делать крюк? Нет, мы и так задержались. Ребята, наверное, места себе не находят». Доводы выглядели убедительно, но чувствовалось, что-то прячется за этим небрежным спокойствием. Не хочет показываться доктору на глаза? Что ж, ее право, не буду настаивать. «Тогда счастливого пути», — от всей души пожелал я. «Непременно». Женщина отчего-то погрустнела и подарила мне долгий и непонятный взгляд. «Вас что-то тревожит? Спрашиваю, хотя знаю, что ответа не получу». «Тревожит? Ну что ты, я просто задумалась. Немного жаль расставаться, верно?» «Жаль?» Теперь настала моя очередь задумываться. «Я доставила вам всем столько неприятностей, что вы должны с легким сердцем выпинуть меня вон». «Да, много всякого было», — призналась матушка. «Ну и добра ты сделала немало». «Приятно слышать, что мои умения на что-то сгодились. Но, думаю, неприятностей все же было больше». «Постарайся забыть о плохом», — посоветовала женщина. Я подмигнул. «Плохое забывать нельзя, почтенная госпожа. Как же узнать хорошее, если не помнишь, как выглядит плохое?» Она улыбнулась. «Знаешь, я бы взяла тебя с собой». «У вас вакантное место клоуна?» — съязвил я. «Место помощника», — серьезно ответила матушка. «И ты первый подходящий кандидат». Ее слова повергли меня в растерянность. Признание заслуг? На пустом месте? Не слишком ли поспешно? Я подумаю. Ни к чему не обязывающая фраза. Моя любимая. Женщина расценила мой ответ правильно, отказ, смягченный надеждой на согласие. «Я не тороплюсь. Мы люди подневольные, почтенная госпожа. Что нам прикажут, то мы и делаем», — жалобно прогнусавил я, и матушка расхохоталась. «А что, можешь и клоун?» «Ну уж нет», — замахал руками. «Не согласен. И вообще, пора прощаться». «До встречи». Она протянула мне руку, которую я с удовольствием пожал. «Нана, Хок». Я коротко кивнул обоим и повернулся к Риане. «Вы готовы, ваше высочество?» «Одну минуточку». Девочка чмокнула рыжего сорванца в щеку, обняла силача и на несколько долгих вдохов застыла, прижавшись к груди матушки. Я с невольным умилением наблюдал за ними. Наконец прощание состоялось. Колеса фургона застучали по настилу моста, а мы с принцессой, проводив бродячих артистов рассеянными печальными взглядами, шагнули на широкую топтанную тропу. Ваш покорный слуга не особенно спешил добраться до дома Гизариуса, но Риана плелась прямо-таки нога за ногу. Спустя некоторое время взятый темп передвижения начал меня раздражать, и я остановился, обращаясь к принцессе. «Чего вы боитесь, ваше высочество?» Она вздрогнула в ответ, и я понял, что угадал. Именно страх тяжелыми цепями виснет на ногах девочки. Глупый, наивный, детский, но такой реальный. «Вас страшит встреча с братом, верно?» Принцесса печально кивнула. «Ну вот, того и гляди, расплачется. Только девичьих слез мне сейчас и не хватает. Придется взять ситуацию под контроль. Выкиньте из головы все опасения, ваше высочество. Они не стоят внимания. Но я так давно его не видела. И что же? Он... Говорили, что он изменился. Думаете, он разлюбил вас? Нет, ну... А если да?» Она была на грани рыданий. «Вот что я скажу, ваше высочество. Я не имел чести быть знакомым с вашим братом до его болезни, но убедился, что Дерин разумный, справедливый, ответственный молодой человек. И, насколько могу судить, фамильная горячность и страсть к выяснению отношений присущи ему в полной мере». Риана несмело улыбнулась. «Он не стал черствым? Ну, принц не пирожок, чтобы черстветь», — авторитетно заявил я. Моя немудреная шутка еще больше подняла настроение девочки, повод вздохнуть с облегчением. «В конце концов, мы почти пришли. Но вы никогда не узнаете, что прячется за поворотом, если не решитесь идти». Она с серьезным видом кивнула и бодро припустила впереди меня, а я невольно замедлил шаг. «Ну что, Джерон, ребенка успокоил, а сам? Испугался? Тебе-то чего бояться? При желании повод для страха найти очень легко. Вот, например, тьфу, не уподобляйся малолетней капризуле. Чем раньше неприятность случится, тем скорее пройдет. Вперед!» Когда я добрался до кромки леса, принцесса уже стояла в воротах усадьбы. Стояла, уткнувшись взглядом в стройную фигуру на террасе. Один удар сердца, второй. И вот она уже летит навстречу открытым объятиям. Не знаю, как вы, я в такие минуты чувствую себя чужим на празднике жизни. Наблюдать за проявлениями нежности и любви полезно, если только на вашем пути сих предметов встречалось достаточно, чтобы не чувствовать себя обделенным. А в противном случае улыбки и сияющие глаза вызывают горечь и постыдную жалость к самому себе. Настроение, разумеется, от этого не улучшается. Поэтому ваш покорный слуга был бы просто счастлив пробраться в дом незамеченным, но... Дерием опустил сестру на пол террасы как раз в тот момент, когда я поставил ногу на первую ступеньку. Пришлось остановиться и ответить взглядом на взгляд. Да, принц выздоровел. Полностью. И глаза оказались темнее, чем у близнецов, но с россыпью крохотных желтых пятнышек. Что крылось в ее взгляде? Любопытство, большей частью. Может быть, легкое разочарование. И капелька сочувствия. Последний из оттенков чувств мне решительно не понравился, и губы дрогнули, выбирая между усмешкой и негодованием. Дерри наценил мою гримасу по-своему, сощурил глаза и ехидно вкрадчивым голосом поинтересовался. «Ты собираешься выполнить свое обещание?» «Какое?» — нахмурился я. «Мало чего обещаю, всего и не упомнить. При каждой встрече опускаться на колени». Ехидство в голосе принца перешло границу приличия. «Я такое обещал?» Картинно изумляюсь, а память услужливо шепчет. «Было дело. Неужели?» «Знаете, я передумал. Мое слово. Хочу, даю, хочу, забираю обратно». Брови Дерина поползли вверх. Принцесса, за время совместного путешествия, научившись не принимать всерьез мои представления, хихикнула в кулачок. «Значит, ты отказываешься от...» «От чего?» «От своих слов. Не отказываюсь. Я же сказал, беру назад. Негоже оставлять без присмотра столь полезные вещи». Глаза принца азартно сузились. «Думаешь, я буду с тобой играть?» «Не-а. Во-первых, нет желания. Во-вторых, ты не настолько умелый противник. Вот если взять твое высочество в качестве партнера, могла бы получиться интересная партия. Но для начала проверим, как он умеет реагировать на резкое изменение правил». Я смерил Дерина усталым взглядом, поднялся по ступенькам, выдержал паузу и шлепнулся коленями на пол. Принц опешил, не понимая причин моего внезапного смирения. Риана тоже недоуменно распахнула глаза. Видимо, девочка ожидала, что я буду вести себя примерно как со старым оборотнем. «Глупые. Наши отношения не настолько близки, чтобы могли отказаться от игры. Наверное, никогда не будут близки. Да и ни к чему это». И, как понимать, принц выглядел немного растерянным. «Да, дорогар ему далеко. Мастер все-таки мастер. Вы меня совсем запутали, да, Дерин?» Тянул с преувеличенной обидой в голосе. «То требуйте, чтобы вставал на колени, то недовольны моими действиями. Уж определитесь, сделайте милость, или туда, или сюда, а то голова закружится». «Да, чего-то в этом роде надо было ожидать», — улыбнулся молодой человек. «Я пошутил». «Я тоже. Я имею в виду колени. А ты?» «Что?» «Ты сказал, что тоже пошутил. Над чем?» «А, не обращайте внимания». Я встал, потирая правую ногу. «Нет, ну как всегда, любое движение чревато получением увечий. Синяк будет. Я и сам не знаю». «Мне кажется, знаешь, но говорить не хочешь», — справедливо заметил принц. «Преклоняюсь перед вашей прозорливостью, Доудерин». «Ну вот опять», — вздохнул он. «Не опять, а снова», — поправил я. «Есть разница? Для кого как?» — пожал плечами ваш покорный слуга. «Я тебя совсем не так представлял», — невпопад поделился своими мыслями принц. «И какие же картины вы рисовали в своем воображении?» «Ничего особенного, но мне думалось, что ты должен выглядеть иначе, более ярко, что ли». Я фыркнул. Сказал бы уж прямо, действительность оказалась серой и скучной. «Видите ли, ваше высочество, не всем с рождения дадена небесная красота. Божок, качающий колыбель, не посчитал нужным добавить мне привлекательности». «Я не сказал, что ты некрасив», — возразил Дерин, но в его голосе проскользнула неуверенность. «Легкое-легкое. Ах, какие мы тактичные, слов нет». «Сказал или подумал, какая разница? Слово — это всего лишь произнесенная мысль». «Я думал, что ты старше», — не унимался принц. «Старше кого?» — уточнил я. «Никого, просто старше», — смутился Дерин. «Позвольте спросить, почему?» Не то чтобы слова его высочества удивляли до глубины души, но мне стало немного любопытно. «Не знаю», — удрученно пожал плечами молодой человек. «Ты временами говоришь такие вещи, которые я сам начал понимать совсем недавно». «И в этом все дело?» «Право, Доудерин, я вам завидую». «В чем же?» — удивился принц. «В том, что вы начали набивать шишки, только разменяв третий десяток лет», — хмыкнул я. Он обиделся, смерил меня уничижительным взглядом и процедил. «Что ты можешь знать о моей жизни?» «Ой, вы меня уморите, ваше высочество. Сначала заявляете, что я оказался младше, чем вы себе представляли, а потом обвиняете в некомпетентности. За своим окружением бы лучше следили, избежали бы массы неприятностей». «Я сам знаю, что мне делать», — Дерин скинул подбородок. «Да ну! А мне думается, что вы отчаянно нуждаетесь в мудром и терпеливом наставнике, который научит вас уму-разуму», — ласково улыбнулся я. «Да как ты смеешь?» В глазах принца начал закипать гнев, и сестренка поспешила унять начинающуюся бурю. «Оставь ее в покое, Дерри. Пойдем, мне столько нужно тебе рассказать». «Дерри!» — хохотнул я и тут же отпрянул в сторону, чтобы избежать встречи с кулаком принца, который не желал услышать свое детское имя из моих уст. «Успокойся». Рианна уцепила брата за руку, но ее попытка утихомирить сию разгневную стихию не увенчалась успехом. «Быть бы мне битым в этот солнечный день, но...» Между принцем и мной воздвиглась непреодолимая преграда в лице рыжеволосого Борга. «Успокойтесь, милорд. Если будет нужно, я сам разберусь». «Что значит «будет нужно»?» — вспылил Дерин. «Он. Ее высочество желает что-то вам рассказать, милорд. Может быть, вы соблаговолите?» «Пойдем». Принцесса нетерпеливо топнула ногой и потащила брата в направлении входных дверей. Повернувшись к парочке спиной, Борг сказал просто и тепло. «С возвращением. Рад снова тебя видеть». «А я-то как рад, дяденька». Заорал я, подпрыгивая и повисая на рыжем верзиле, крепко обхватив руками могучую шею. Принц, вздрогнувший от моего истошного вопля, не мог не посмотреть, в чем, собственно, дело. Увидев вашего покорного слугу на своем телохранителе, Дерин покраснел от злости. Я высунулся из-за головы Борга и скорчил довольную рожу, присовокуяв к ней помахивание висящими в воздухе ногами. Судя по характерному шевелению губ, его высочество помянуло основную часть моих предков в предельно сжатые сроки. Он успел бы и больше, но Риан, уже перешагнувший порог дома, дернул его руку, и принц печатался лбом в дверной косяк. Когда Дерин все же исчез из поля моего зрения, я, задыхаясь от смеха, спрыгнул на пол, избавив рыжего верзила от своих объятий. Борг укоризненно посмотрел сверху вниз и покачал головой. «Зачем ты его разозлил?» «Так вышло», — совершенно искренне признался я. «Я не собирался шутить, но он сам виноват. Мог бы начать разговор в ином тоне». «О ком же?» — удивился великан. «Раскланяться и сказать, что с нетерпением ждал, когда ты соизволишь вернуться?» «Не обязательно. Можно было просто поздороваться». «Экий ты, не знаешь, как и угодить», — хмыкнул Борг. «Мне не надо угождать, дяденька. Я существа весьма непривередливые, так что...» «Поговорим?» Рыжий заговорщицки подмигнул и широким жестом распахнул куртку, продемонстрировав флягу в ременной петле под мышкой. Я сделал вид, что думаю, наморщил лоб, пожевал губами, почесал пальцем переносицу и подмигнул в ответ. Почему бы нет? У двух хороших людей всегда найдется тема для задушевной беседы. Мы облюбовали местечко с дровяным сараем. Сухо, ветра нет, лучи солнца греют затылок, они слепят глаза. Отличный денек на исходе лета, о чем я и сообщил Боргу, устроившись поудобнее на рассохшейся колоде. «Да, день хорош», — согласился Рыжий, вытаскивая пробку из горлышка. «Может, последний жаркий день в этом году?» Он взвесил флягу в руке и вопросительно взглянул на меня. «Не против, если я первый?» «Без проблем», — уверил я. Борг, сделав приличный глоток, зажмурился и с наслаждением выдохнул. «Эх, мерзавка, прямо за душу берет!» Я с сомнением посмотрел на протянутую флягу, но обижать собутыльника отказом не хотелось, так что ваш покорный слуга осторожно плеснул в рот несколько капель остро пахнущей жидкости. Ох! Медовая горечь расцвела на языке, шустрой змейкой скользнула в горло и спустя вдох разожгла приятный костер где-то под ребрами. «Да уж», — подтвердил я отменные качества выпивки. «Где взял?» «Где взял, там уж нет», — хохотнул Борг, но тут же пояснил. «Доктор колдует. Мед, травки, какие-то корешки. Говорит, для здоровья полезно». «Очень может быть», — киваю, возвращая флягу. «Но я, пожалуй, воздержусь поправлять здоровье подобным образом». «От чего-то?» — в карих глазах возник живой интерес. «А ты сравни меня и себя», — ворчливо предложил я. «Три к одному, и то не выйдет. Тебе хоть все одним махом проглоти, ничего не будет, а я с этой фляжки просто улечу». «Да», — задумчиво протянул Борг. «Твоя правда. Ладно, на выпивку налегать не будем. Это так, чтобы язык развязался». «Хочешь что-то узнать?» — сощурился я, прислушиваясь к приятно теплому топотку в желудке. «Если получится». В глазах Рыжего исчезли последние искры смешливости. «Попробуй». Милостливо разрешаю, срывая травинку, разминая ее в пальцах. «Ты вытащил принцессу. Откуда? Что с ней было?» «Поверишь или нет, я и сам почти ничего не знаю. Девочку держала в своем доме, в весьма укромном уголке, кстати, некая магичка, имеющая непосредственное отношение к Академии». «Та самая баба, которая тебя...» — догадался Борг. «Да, та самая», — кивнул я. «Мне повезло оказаться с принцессой в одной комнате. А дальше дело техники и везения». «Не хочешь делиться секретами?» «Понимаю», — оценил Верзила мой уклончивый ответ. «А ты не узнал, почему?» «Нет», — отрезал я, — «не было времени на болтовню». «Согласен, просчет, непростительный, но, как говорится, задним-то умом все сильные, а вот передним». «Разве я тебя в чем-то обвинил?» — обиделся Рыжий. «Ну, не узнал, так и ладно, на этом свет клином не сошелся. Расспросим принцессу. А в Мираке? Как тебе удалось инициировать Риану?» «Как им кверх?» — проворчал ваш покорный слуга. «И вообще, откуда ты так хорошо осведомлен?» «Доктор получил весточку от своего друга», — довольным тоном пояснил Борг. «И в ней было много любопытного. В частности, сообщалось, что принцесса нашлась и скоро прибудет домой». «А она что, терялась?» — я изобразил удивление. «Какая незадача? Я-то думаю, что девочка просто отдыхает на природе». «Опять поясничаешь», — вздохнул Рыжий. «Может, передохнешь часок?» «Это предложение следует обдумать самым тщательным образом», — скорчив умную мину, прошамкал я, чем вызвал басовитый смешок своего собеседника. «Ладно, постараюсь быть серьезным какое-то время. Так когда принцесса пропала?» «В начале весны. Свидетелей похищения не было, но ищейки уловили слабый след заклинаний перемещения. И, конечно, якорь оказался множественным, и на втором десятке они сбились», — подытоживаю. «Откуда знаешь?» — вскинулся Борг. «Обычная практика заметания следов». Я небрежно махнул рукой. «Скачут на небольшие расстояния, через раз пересекая одну из предыдущих траекторий. Даже самый гениальный чародей не сможет выбрать нужное направление, а преследовать по всем обычно возможности не хватает. Да и следы быстро гаснут». «Ты в чьей команде работал?» Сверля меня взглядом, спросил Рыжий. «Снова здорово». Вздох вырывается сам собой. «Я же говорил, и могу повторить 1000 раз. Не имею отношения к тайной страже. Даже мысленного». Он опять не поверил и посмотрел на меня сукоризной. «Тогда почему так хорошо разбираешься во всяких магических уловках?» «Когда я был маленький, ну, не совсем уж кроха, конечно, я много времени проводил среди книг. И, знаешь ли, попадались любопытные, весьма познавательные экземпляры». «Ты знаком с такими деталями магического искусства, какие тот белобрысый парнишка Мэтт, что ли, еще даже и не думал изучать?» — заявил Борг. «Ну, уж и не думал. Мне и лет побольше, чем Клемету», — усмехнулся я. «А мне кажется, дело вовсе не в возрасте». Карие глаза полыхнули огнем. «Ты изучал магию, потому что она имеет для тебя очень большое значение, верно?» Я покачал головой. «Твои мысли шли в верном направлении, но ошиблись дверью. Мне лично все эти чары и даром не нужны». «Тогда почему?» «Об этом позволю молчать. Но в одном ты прав. Я был вынужден зубрить описание магических техник, хотя в жизни ни одной не смогу повторить». «По-моему, ты сам себе противоречишь», — заключил Рыжий и сделал еще один глоток. Я промолчал. «Увы, дяденька, противоречие здесь и не ночевало. Чтобы грамотно разрушать, надо знать, как построено, хотя бы теоретически. Впрочем, я мог бы плюнуть на зубрежку и забросить все книги в дальний угол, если бы не получил болезненный урок». Зимнее солнце пускает зайчики, подмигивая из витражных окон библиотеки. Разноцветные блики снуют по потертым корешкам неисчислимых томов, водят хороводы на гладком паркете и нетерпеливо скачут по потолку, наблюдая за очередным моим мучением. Мне больше всего на свете хочется накинуть теплый плащ и пробежаться по хрустящему снегу, выпавшему прошедшей ночью. Хочется поймать в чаше фонтана свежую льдинку. Хочется... много всего хочется. Но время прогулки наступит только после того, как я докажу, что выучил урок. «Итак, Дуджерн, что вам было задано на сегодня?» Пронзительный старческий голос заставил меня сморщиться. «Основные особенности фантомных воздействий, кажется», — неуверенно ответил я. «Кажется? Если бы он был лет на 70 помоложе, можно было бы заподозрить, что чародей дразнится. Я не помню точно. Не особенности, а фигуры», — поправил наставник. «Откуда Магрит его притащила, хотелось бы знать. Впрочем, ей наверняка пришлось приложить усилия, чтобы уговорить опытного волшебника тратить время и талант на демонстрацию фокусов для единственного и не слишком благодарного зрителя. «Извините, Дхейс Лара, я перепутал. Не знаю, куда лучше перевести взгляд, на пол или на потолок. Вы огорчительно невнимательны», — констатирует старик, плотнее кутаясь в подбитый мехом халат. «Странно. Неужели он мерзнет? В библиотеке натоплено. Сказывается возраст? Наверное. Сам я даже не могу представить, каково это — дожить до седин. Да и кто думает о старости в 15 лет? Надеюсь, вы хотя бы один раз прочитали заданную главу», — продолжает скрипеть старик. «На меня он вообще не смотрит. Кажется, его больше забавляют переливы света в гранях массивного кристалла, вправленного в перстень на его левой руке, нежели багаж знаний нерадивого ученика». «Прочитал. Самое смешное, что я говорю правду. Читал, могу поклясться чем угодно, но мало что понял из нагромождения терминов и витиеватых рассуждений. Тогда вы легко должны опознать, например, вот это». Пальцы мага на миг скорчились в странном жесте, и воздух в библиотеке стал заметно холоднее. Или это мне вдруг стало зябко и неуютно? «Ну же, Дуджерон, я жду ответа». «Хоть бы раз заглянул в мою сторону, надменный сухарь. Опознать. Для этого нужно переходить на внутреннее зрение, вгрызаться взглядом в путаницу нитей, а каждая такая попытка стоит мне четверти часа острой боли в висках. Ладно, попробую. Тем более, что Магрит обещал устроить небольшой отдых на праздник середины зимы, но, прознав о моих успехах, вполне способна передумать. А какому мальчишке захочется перерисовывать необъятное генеалогическое древо вместо того, чтобы гулять под заснеженными ивами в Нижнем саду? Там так уютно мечтать. И добро бы семейное древо было, так нет же, фрейл знает чье. 5 ярких огней в вершинах асимметричной структуры. А сколько цепочек? По паре на каждый узел. Ну тогда это... 2 уровень воздействия. Я вполне собой доволен. Хорошо, но ответ не полный, как мне кажется, издевательским тоном сообщает старик. Ну, ласточкин хвост? Допустим, что вы угадали. А теперь... Я не заметил шевелений ни пальцев, ни лицевых мускулов мага, но ощущения изменились. К холоду добавилась горечь, и я невольно сглотнул, словно слюна могла смыть мерзкий привкус. Количество огней не изменилось, но соединяющие их нити странно вздыбились и расслоились. Такого вообще не помню. Может быть, я что-то пропустил? Нет, вроде всю главу пробежал глазами. Наверное, остался клочок текста на следующей странице. Тогда нет смысла гадать. Я не знаю, Дхейс Лара. И вы... «С такой легкостью сообщаете мне эту печальную новость?» Старик отвернулся к окну. «Что ж, я вынужден доложить госпоже Магрит о результатах. Видят боги, я сделал все, что мог, но мальчик безнадежен. Мне вовсе не нужно учить эту чепуху», — вспыхнул я. «Вот как!» Льдисто-голубые глаза опасно блеснули. «Почему вы так считаете? Зачем мне знать, как устроены ваши фреловы заклинания? Я могу разбить их одним ударом». Клубок чар висел между нами примерно посередине, и мне понадобилось сделать всего 5 шагов, чтобы войти в периметр влияния. Горечь усилилась до позыва в рвоте, но это ощущение продлилось не более вдоха. Жалобный стон где-то на грани восприятия поведал, что структура заклинания начинает меняться. Мне бы остановиться, шагнуть назад, но я усиливаю напор, и чары разлетаются в разные стороны. Разрушенные? Если бы. Но я еще не могу осознать, что разомкнутые нити не обязательно безвреждны. Встряхиваю головой, прогоняя последствия своего вторжения в периметр. Ну как? Убедились? Гордо перевожу взгляд на наставника и... Цепенею от ужаса. Старик лежит на полу, скрюченными пальцами вцепившись в собственную грудь. Халат распахнут, и я вижу темные пятна на полотне рубашки. Кровь? Не может быть. Что случилось, Хэс Лара? Я падаю на колени рядом с конвульсивно дергающимся телом. Ответьте. Хватаю его за плечи, словно это может помочь. Не помогает. На посиневших губах пузырится пена, а в закатившихся глазах не найти зрачков. Проходит совсем немного времени, и последний удар сердца отзывается дрожью в моих пальцах. Он умер? Спрашиваю сам у себя и слышу в ответ спокойное и разочарованно холодное. А ты чего ожидал? Магрит стоит в дверях библиотеки и перебирает ленточки, вплетенные в роскошную косу. Я не понимаю. Старик, конечно, погорячился, построив морскую лилию, но его трудно винить в беспечности. Он не мыслил это заклинание разомкнутым. Что произошло? Тебе следовало бы лучше учить уроки, небрежно роняет Магрит, подходя к трупу. Я учил. Вру, конечно, но сейчас я так испуган, что готов делать все, что угодно, лишь бы меня утешили и успокоили. Я вижу, как ты учил. Сестра смотрит на тело, остывающее с ужасающей быстротой. Соорудил из лилии спрута и кинул на старика. «Я ничего не делал», — почти кричу, и Магрит презрительно морщится. «Делал, но не удосужился понять, что именно. Он был не готов к отражению атаки. А ведь я предупреждал, лишняя осторожность украдет силы, но сохранит жизнь. Я не хотел его убивать. Еще чего не хватало. Надеюсь, сегодняшний день вообще отобьет у тебя желание лишать жизни кого бы ты ни было. Я могу на это рассчитывать?» «Молчу. А что тут скажешь? Я все еще не верю». Магрит, чувствуя мое смятение, равнодушно бросает. «Чтобы закрепить пройденный материал, ты займешься похоронами этого достойного человека. Лично, без помощников. Но никаких «но». Пока тело не будет предано земле, советую не показываться мне на глаза». «Ясно выразился?» «Да, да, Магрит». Тихо отвечаю я. Земля была мерзлой и поддавалась плохо, пришлось разбивать киркой. А окоченевший труп цеплялся за все углы, когда я тащил его в сад, как сейчас помню. Но жутким был вовсе не холод внутри и снаружи, и не боль соднящих ладоней заставляла глотать слезы. Было невыносимо осознавать, что я убил, толком не понимая как, не говоря уже почему. Все, прочь печальные воспоминания. Возвращайтесь на свое место. Я решительно выдернул флягу из рук Борга и глотнул столько, что едва не задохнулся. Жидкий огонь помог. Тени прошлого, поворчав, спрятались за кулисами памяти. «Что это с тобой?» — спросил Рыжий, глядя, как я снова прикладываюсь к выпивке. «Так, кое-что вспомнилось. О магии, обо мне». Борг приподнял бровь, но я покачал головой. «Ерунда, не обращай внимания. Так о чем мы говорили?» «О твоих знаниях», — услужливо подсказал Верзила. «Неблагодарная тема. Мои знания — палка с одним концом». «Разве такие бывают?» Борг наскоро нарисовал на своем лице наивное удивление. «Еще как бывают. Давай лучше обсудим что-нибудь другое. Идет?» «Ладно. Тогда скажи, как тебе мой младший брат». «Кто?» Я решил, что выпитое нанесло моей сообразительности больше урон, чем можно было рассчитывать. Это становилось похожим на фарс. «Ну ладно, можно допустить, что матушка подвернулась случайно. К тому же я всего лишь предположил ее близкое знакомство с Рогаром. Подтверждения были, но настолько косвенные, что их следует лишь принять к сведению. Хотя, если они и вправду так близки, то, что помешало бы мастеру...» «И только не говори, что вы не знакомы», — воскликнул Рыжий. «Ты провел в ее компании с ним почти 3 недели». «Три недели!» — делаю отчаянную попытку собрать мысли в кучку. 3 недели я трясся в фургоне. Значит, брат Борга находился там же. Матушка отпадает сразу по причине пола. Нана? Нет, на младшего он не тянет. В лучшем случае ровесник. Остается создание с нелепо раскрашенными волосами? Моргнул я. «Когда это он успел выкрасить волосы?» — опешил Верзила. «Если б ты видел, как он одевается!» — глупо хихикнул ваш покорный слуга. «А как?» — насторожился Борг. «Ну, в целом, очень симпатичен, конечно, но не всегда к месту», — туманно ответил я. «Ох, доберусь я до Хакура», — пообещал Рыжий, и я удивленно нахмурился. «Так его имя Хакур? А ты его под каким именем знаешь?» Карие глаза сузились. «Неважно. Хороший мальчик, энергичный. Только Лорга не его оружие. Лучше бы подобрать пару клинков». «Ты и Лоргу его видел?» «Почему видел? В руках держал?» Я обиделся, потом немного подумал и сделал еще один глоток. «А как?» Проводил показательный урок хороших манер. Язык с каждым словом становился все ленивее. «А, кстати, что он там делал?» «Как это что?» — надулся Борг. «Он учится». «Чему?» — не понял я. «Ничему, а где?» «В академии», — гордо выпятив грудь, ответил Рыжий. «Опять это пресловутая академия. Ух, не хочется разбираться, а придется. Ну и почему он шляется в компании бродячих артистов?» Борг смутился? «Что это за новость?» «Ну так...» Я усилил напор. «Дело в том, что он, как бы сказать помягче, проштрафился». «Каким образом?» «Да откуда же я знаю?» — огорченно воскликнул Верзила. «Он у меня парень вспыльчивый». «Это я заметил. Наверное, подрался с кем или над наставником пошутил». «И кто у него наставник?» — незначай поинтересовался ваш покорный слуга. «Да тот мастер, который письмо написал». «Кто бы сомневался. Представляю себе, как Рогар был доволен тем, что я по собственной инициативе пристал к компании матушки. Ему ведь даже ничего делать не пришлось, чтобы... Эй, ты слушаешь? А? Я так быстро запьянел. Кошмар. Сейчас начну плакать и жаловаться на судьбу. Нет, стыдно. Лучше полностью бессознательное состояние, чем пьяные слезы. И остатки горячительного летят в обожженное горло. Несколько вдохов мир оставался прежним, но все же и он не смог устоять. Пустился в пляс, смешав краски и звуки. Я икнул, пробормотал что-то вроде «Спасибо за внимание, заходите еще». И повалился на спину.